Мы начинаем 29-й урок темы «Маты вело маты» 5-й части ТЭС. Страница Шин Нун Алеф, 351-я. Текст «Ари Эцхаим». От нун далет. Амнам. Башар свирот логая баем шум мециют зон. Кихулам захарим. Вегам шехем килим гмурим. Вэйн баем ор рак ото шенихнас михадаш. Немца ора гура. Нихнас бахесет. Точка. Читаем дальше. Ухальдерахзе, адше немца, киора малхут, бихли, шель, есот. Точка. От нун далет. 54. Амнам. Однако. Башар сферот, в остальных сферот, логаябаем, не было в них вообще реальности зон. И кулам захарим, ибо все они мужские. Вагам шагам килим гмурим, и также, что они полные килим. Вагам ор рак ото, и нет, и есть в них только тот свет, который заново вошел. Немца получается, ора гвора, а них нас бы хесед, что свет. Немц получается, свет гвора вошел в хесед. У хальдерах за и таким подобным образом, таким же образом, адши немца, пока так что получается, в конце концов, что свет Малхут вошел в кли Есода. Точка. Увакан еш кушья решена. Гамкен. Эх ясе мизахарвны кейва. И здесь есть и в этом есть первый вопрос, первое затруднение. Также, и в этом есть также первое затруднение. Эх, ясе, как же получится из мужского женское? Точка. Ах, да. Шалахен гуцерху зон шебабина. Лиздавек вихоци, гей. Эхад дугмата. Венехалат лебет шехем далет вав. Вот вав нихнасабекли есод басот захар шель малхут ашершам. Киотер гавоа кама мадригот гу от вав зо. Мин ора малхут шеба есод. Лахен гем зон. В ахарках от далет ердаба малхут вышли машам бимакома. Точка. Ах да, но знай. Шалахен, что поэтому гуцерху зон шабабина необходимо было зон, что в бине. Лейздавек зивуг сделать зивуга, чтобы вывести. Дать появиться одной букве «гей» наподобие ее. В них лакай она разделилась на две, что это «далет» и «вав». Вот «вав» нихнаса и буква «вав» вошла в кли и «есод», как мужская, как мужское Малхут, который там. Киотер гавога, ибо выше в несколько ступеней буква вав, это буква вав. Света Малхут, что в Есоде. Лахен поэтому, гем поэтому, аним, ань поэтому, они, зон. Вахаркаха, затем от Далет спустилась в Малхут. Вешлимашам, и она там стала полной, завершенной там на своем месте. Точка. Гарей. Кибадалет пхинот ешба гем зон. Вэгэм. Кетер хохма. Вина. Есод. Вэулета ам кушья анальше ешба эйло гадалет машенькен башар. И вот очень и очень и очень великую вещь он нам здесь объясняет. Просто сначала показывает нам. Смотри внимательно. Гарей, так вот, что в четырех аспектах есть зон. Мужское и женское. Смотри внимательно, полнейшее внимание на это. Без этого ничего нельзя понять, никакую, ничего в Кабале, ничего в духовном, и ничего в Йешуа не поймешь. Если вот этого не поймешь, это все самое главное, откуда все идет. Так вот он говорит нам. Ибо, и так что вот, в этих четырех аспектах есть зон. В каких четырех аспектах? Что это? Кетер, хохма и есод. Кетер, хохма, бина и есод, извиняюсь. То есть в кетере, хохме, бине и есод четыре сферы, в которых есть зон. То есть есть мужское и женское. Вагу летам, и это по причине кушья, того вопроса, как сказано выше, затруднение, которое сказано выше, которое, что есть, что есть, баэйло гадалет, что, которое есть в этих четырех, чего нет в остальных. То есть, еще раз, в голове кетер хохма бина есть мужское и женское, и есод имеет уже, вот это тоже зон называется, зон, что он говорит, зон. И все, в остальных нет, остальные сферот, они только мужские. Это очень важно уже здесь просто запечатлить себе. Мы спускаемся в Орпними, правая колонка, ссылка буквы Нун, Далет 54. Ора Малхут де Кли Шели Исуд. Вейтович. Свет Малхут в Кли Исуда. Ки Ахарша Низдаке Хабхина Алев Шель Ора Год Левхинат Кетер. Дайну Амамших Ракумат Ора Малхут. Азнитанга Орла Кли Шеля Исуд. Ибо после того, как утоньшилась первая стадия света года до аспекта кетер, то есть что гамамших, то есть что он, что это притягивает только уровень света малхут. Аз тогда не та на орле акли был дан цвет, дается, свет дается кли есода. Точка. Взэмро. Ора Малхут бы кли шар есод. Это что он говорит, Ари. Свет Малхут в кли есода. Следующий абзац и фрагмент новый. Вавних насабы кли есот, басот захар шель малхут. Левая колонка шерша. Киотер гавога и точка. Вав вводится в кли, вводится в кли есот, как мужское Малхут, которая там, левая колонка, ибо оно выше. Ки вав зо ги микомат пхина алеф канай. Шахарша низда кага пхина лекомады пхина алеф Натна, нетна, натна, хей, ханаль, бияхат им, ора, хесед, эля килим, девак. Ибо это вава, это уровень первой стадии, как сказано выше. Шаха, что после того, как бина утоншилась до уровня первой стадии, она дала гей, эту букву гей, как сказано выше, вместе со светом хесед килим вака. Кому? Килим вака. Точка. Гамагодна танга гей ганаль. Эль гаиссод бифхинат гаярал и вода. Вло алидей визда кекут абхина алф. Также и годы дал гей, как сказано выше, Иисуду, в аспекте, только в аспекте свечения. Вело алидей, а не посредством утоньшения первой стадии. Точка. Каналь бадеврей рав, как сказано в словах рава. После скобки. Вахар шагагод геир бо эт гагей ганаль. Низдакех лекомата малхут венатан шири то зо ле аисот. А после того, как год посвятил ему букву гей, как сказано выше, утоньшился он до уровня Малхут и дал свой, его, этот остаток Есоду. Точка. Арейша Авав Мигагей Динатель Аесод Ешло Комашер Пхина Алев Кмозе Иран Пин Валькен Гуа Сахар Шалякли Дайсод Эль Гаор Шаль Комата Малхута Шерпо Шиян Киевашибу. Что варе, и вот, что вав из буквы гей, то есть левая ножка, которую взял Иисуд, есть в нем уровень первой стадии, как зиранпин. И поэтому он мужское кли Иисуда к свету, для света, уровня Малхут, который там, что это его женская точка. Везе амро шавав гавога кмо мад... кама мадригот миор амалхут шиваисот гаалф. Шигу комат, следующая страница, Шин нун бет, правая колонка, орпними пхина алов, каналь. Ваабет шигу ба мязивуга шельзон дебина, каналь. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка, после точки. И это везерамро, это что он сказал, Ари, что вав выше на несколько ступеней, чем свет Малхут, что в Есоде. Здесь должна быть точка. Кончается здесь цитата. Здесь я бы поставил бы точку. Или двоеточие. Ну, первое. Потому что Шигукумату, потому что он уровень первой стадии, как сказано выше, на следующей странице. И второе. Так как он пришел от Зивуга, зон бины, как сказано, выше. Страница Шин Нун Бет. От Нун Гей. Вегиней Кварбиярну, Шиеш Гей Урод Бебет Килин. Кибакилим шель хохма еш зон, увакли шель бина еш зон, убен шегу хесед ганаль, вальйот эйлу талуй бамасе атахтоним. Лефамим ялу коль гей орот. Уфамим ло ялу кид им далет. Ворахесет шугу бен, ниш ар лемата бекли шель бина. Гейней биярну лемала. Киеш зон бехоли хад мейлу гагар. Виникра юд гей. Двойточие. Юд базахар, гей банукве. Точка. От нун гей 55. Вегиней квар биярну. И вот мы уже объяснили, что есть гей орот ба бет килим, что есть пять светов в двух килим. Киба килим шель хохма, ибо в килим хохмы ешь зон, есть зон, у в кли шель бина ешь зон, и в кли бина есть зон. Уже четыре, так? Убен и сын шигу хесед, который хесед, как сказано выше. Вот тебе есть пять уже. Вальйот эйлу. И вот эти подъемы, они зависят от, они зависят от деяний нижних. Лефамим ялу коль гейорот. Иногда поднимают, будут подниматься, они поднимут все пять светов. А иногда поднимут только четыре. А свет хесед, что это сын, останется внизу, в клипины. Вегиней биярну ломала, и вот мы, объяснили выше. Киеш зон бахолихас, что есть зон в каждом из этих гар. Я кетер хохма бина. И называется юд гей. Двоеточие. Юд в мужском и гей в женском. Веда. Киколь эйлу а гей урод. Каши олин ба кетер. Лефамим нехлалин бенука лефамим бендухура. Лефамим кцатам бенуква кцатам бетхура. Точка. И знай, что все эти пять цветов, когда они поднимаются в кетер, понятно, что тоже, когда исторжение цветов или когда утоньшение и так далее, тогда, когда они поднимаются в кетер, иногда они включаются в нукву, в женское, а иногда, а другой раз то есть иногда имеется в виду, когда они бывают, бывает так, что они включаются в нукву, а бывает, что они включаются в мужское. Улыфамим, а иногда частично в женское, частично в мужское. Точка. Вида. Келолам, каше, эйн, олин, эла, дал эту рот, эйнам не хлалин, рак бенуко. И знай, что когда они поднимаются, когда поднимаются только четыре света, то они включаются только в женское. Мы опускаемся в Орпинеми. Правая колонка, ссылка от буквы Нун, Гей, 55. Бина, шиеш, бина, еш, зон, убен, шигу, ахесет, ана. Бина, у меня есть зон, и сын, что это хесед, как сказано выше. А захар гу аюда шинольда. Алидей зон деклиде хохма. Мужское это юд, который рождается посредством зон кли хохмы. Ваны кейва ги ариши мошениш арбы клиде бина мизманы и паштуталов. А женское это решимо, которое осталось в кли бины со времени первого распространения, точка. У бена шершам гу ора хесед ши гишпия хохма эль кли де бина. А харши низда каку зон де хохма лепхина алев кадаль. Ваот нун алев. А сын, который там, это свет хесед, который дала хохма клибине, после утоньшение зон хохмы до первой стадии, как сказано выше, в оте нун алов. Следующий абзац. Ваяйота и луталуйба масса и тахтахлоним. И вот эти подъемы, они зависят от деяний нижних. Кибашаат ломаты бы хохма убина. Кенездакулы пхина алеф невенейлам комат хохма убина мина парцуф. Иней ас олим хохма убина эля кетер. Валидеялия там шам лизон де кетер. Гэм гормим хазарата авиют шель пхина алеф. Бхина гимель, ламасахты зонда кетер, вас шув миздавгим, им орельон, вы шув мамшихим, комат хохма, кватхила. Он объясняет. Кибаша, ибо в тот момент, когда ломат ибо хохма и убина, когда не входит в хохма и бина, свет, да, не входит в хохма и бина, кинездакку, ибо они утончились до первой стадии, венейлам комат хохма убина, и сокрылся уровень хохмы и бины от парцуфа. И ней аз, так вот тогда поднимаются хохма и бина к кетеру. Вальдеялия там, шам, и посредством их, из-за их подъема туда, к зон кетера, гэм гормим они вызывают возвращение авиюта третьей стадии, к Масаху зон кетера. Вас и тогда снова производится зивуга с высшим светом, и снова притягивается уровень хохма, как и ранее. После скобки. Вальдерах зе бифина габет шерит паштут. Дайну апарцув бинады ак. Башада ломаты бы хохма, бина хесет тиферет, год малхут канай. И таким же образом в аспекте, во втором аспекте распространение. То есть парцуф бина Адама Кадмон. То есть сага башада ломаты бахохма бина в момент, когда ломаты бахохма, когда не входит в свет в хохма, в бина, в хесет, в тиферет, в год, в малхут, как сказано выше. Ашер аз, стоит точка, может быть, запятую лучше. Ашер аз, коля урод олим леа кетер, леа сона шершам. Шагарем хазарата виюды пхина бет леамасах дешам. Вышу в йоце шамкомат бина кватхила. Что тогда все света поднимаются к кетеру, к зон, который там. Что вызывает возвращение авиюта второй стадии к масаху, который там. И снова выходит там уровень бина, как в начале, как ранее. Точка. Валь бетминей альйот эйлу де айну альйот де итпаштут бетам ихуна парцуф левая колонка хохма де ак. Здесь тоже точка надо запятую сделать. Валь йот шель бхина габет шель итпаштут атат миди бематы веломаты. Тоже здесь убрать запятую. И точку поставить запятую. Амихуна парцуф бина де ак. Каналь бы деврея рав. Тоже здесь запятую сделать, а не точку. Алейхем совим коль деврея рав шилифанейн. Точка. Вот здесь настоящая точка. Видишь, да? Есть. Не Ари ставил эти точки, а все эти, как сказать, издатели, которые, собственно говоря, не разбираются в кабале. Правая колонна. Валь бет мине и об этих и вот на эти два вида подъема, то есть подъем второго распространения, которое называется парцуф Хохма Адама Кадмона или Аба, левая колонка, и подъем второго аспекта постоянного распространения в маты, вело маты, в этом аспекте приходит и не приходит, который называется парцуф бина Адама Кадмона или сага, как сказал, как сказано выше в словах Рава. Они подразумеваются во всех, то есть их касаются все слова Рава, что перед нами. Дословно будет на них вращается, на них все крутится вокруг них. Понятно? Крутится как бы вокруг них все слова Рава, то есть имеют отношение к этому. И не просто так перевести это выражение. Омаша омерша эм туим бамаасе атахтоним кварнит баэрла эль. А то, что он говорит, что они зависят от деяний нижних, то это уже объяснено выше. Следующий абзац. Лефамим ялу коль хейорот, лефамим ло ялу ки им далет. Следующий фрагмент. Иногда поднимутся все пять светов, а иногда поднимутся только четыре света. А свет Хеседа, что это сын, останется внизу в кли бина. Точка. Киба парцу ва хохма улим рак дал эту родшем зонды кли де хохма в зонды кли де бина. А валюра хесед хакулель коль азад, эйна оле бахоль хагемших, шалит паштут бетшель абхина алев, ад гмар коли паштут агу, каналь баот мем вав, вор прими дав шин мем дварам адхиль вегине. Ки ва парцуф а хохма, ибо в парцуфе хохма поднимаются только четыре света, что они зон кли хохмы и зон кли бины. А вальгора хесед, но свет хесед, а колель коль, который включает в себя все семь светов, айно лэба холем шех не поднимается на всем протяжении второго распространения первой стадии до тех пор, до завершения всего этого распространения, как сказано выше, от 46-м, от Ив, Корпними, страница 340-я, абзац начинается со слова «вегине», и вот. «Бауфен, шабахоль эйлу гаициот, вахнасот, шаляорот, Бакилим, бейт паштут бет. Ло алу лакетер эла дал это урод, шибы хохма убина билвады. Кирак абхина бет низдакавена элма комата лашореш шабакетер. Авальбхина алеф ло низдака эла басов агит паштут. Шугу рак бибията урод ла исоду малхут. Шазулим ла малхут. Верош. Венигмар гит паштут гагу. Точка. Баум, таким образом, бауфен, шабахоль эйло айциот, что во всех этих выходах и входах светов в килим во втором распространении. Ло, лула, кетер, поднялись к кетеру только четыре света, что в хохма, что в хохме и в бине. Ирак, ибо только вторая стадия утоншилась и сокрылся ее уровень к корню, что в кетере. Но первая стадия не утончилась, утончилась только в конце. Но первая стадия утончилась, повторяю, только в конце распространения. И это только при входе светов к Есоду и Малхуту. Что тогда поднимаются к Малхуту головы и завершаются, и завершается тот, то распространение. Точка. Ваз Матхиль Итпаштут от Меди, Лематы Валуматы, Амехуна Парцуф Абина. Шева Парцуф Азе Немцаим Шеолим Гей Ород. Кан Гам Орахеса да Колель Колазат Олела Кетер. Легьот Кан Аматы Валуматы Ногега. Правая колонка следующей страницы. Батмидиют, Мидиют. Кибахоль Паам Дематы Ламалхут Квар Немцет Ахар Изда какую-то пхина алф. Укаше миздакех гамке на малхут. Олим коля урод легакетер. Возвращаемся в левую колонку предыдущей страницы. И тогда вас, Матхиль, Итпаштут, и тогда начинается распространение, постоянное распространение маты-веломаты, которое называется парцуф бина, то есть в саге. В саге есть постоянное вот это периодическое, постоянное распространение в этом мата и ломаты. Что в этом парцуфе получается, что пять светов поднимаются, ибо здесь также и свет хесед, который включается, в который включены все семь светов, поднимаются поднимается к этеру. Так как здесь маты веломаты, аспект маты веломаты, входит и не входит, имеет место постоянно. Следующая страница, то есть шин нун гимель, правая колонка, кор пними. Ибо холь паам де маты бе на малхут, ибо каждый раз, когда входит свет в малхут, получается квар немцет ахар истакут. Получается уже после, что это после утоньшения первой стадии. Укашем издакех камке на малхут, и когда утоньшается также и Малхут, то поднимаются все света к этому. Баофен, шабахоль паам де ло маты ба Малхут, олим гей орот, шагем зонды хуб, хуба, вехесет, аколель зайн тахтонот эля кетер. Таким образом, что каждый раз, когда ломаты ба Малхут, когда свет не приходит в Малхут, поднимаются пять светов, что это зон и зод, что это зон хохмы и бины, и хесед, который включает в себя семь светов, поднимаются к кетеру. Точка. Везе амро, шо лефами молим далет урод, и гайну бо парцува хохма, что иногда, то есть то есть такие моменты, что иногда дословно будет, что временами поднимаются четыре света, то есть в парцуфе хохма, а иногда у лефамим олим гейорот дайну по парцуф бина, а временами поднимаются пять светов, то есть в парцуфе бина, как объяснено. Следующий фрагмент и последний фрагмент этого от. Далит урод, эйнам и хларим рак бенуква. Четыре света включаются только в женское. Ядата, шиеш ба кли де кетер, захарва не кива. Ибо ты знаешь, что есть в кли кетера мужское и женское. Точка. О парсува хохмады, а кшигу, итпаштут бет, и не ешам бет килим. Эхат ли захарва, эхат ли не кива. Олефиках, каше урот улим ла кетер баим кулам. Дайну далет урот. Эль хакли шеля некива. Ки ги амекаблатам летоха леман. Вело азахар. Ки коля льет леман и нам эла лануко. Эла леганекива точка. Очень тонко, что он говорит. Смотри. У апарцува хохма, а в парцуфе хохма Адама Кадмона. Второе распространение. И не есть шам, так вот там есть два килим. Одно для мужского и одно для женского. У лефихах и поэтому кашаорот улим ла кетер, когда света поднимаются к кетеру, они приходят вместе, то есть четыре света приходят к кли женского. Почему? Киги, амекаблатам, летуха, ибо она их получает в себя для ман, как ман. Ибо она получает их в себя как ман, а не мужское. Смотри внимательно. Киколя льет ламан, ибо все подъемы, как ман, они только к женской. Всегда надо это знать, что все мана, они поднимаются к женской. Точка. Амнам кашолим гейорот шизе яцвае ракба парцуф абина шишам маты вело маты от медию вохольпаам дело маты бамалхут олим коля урот лиман элакетер. Дайну гамма хесед канал. Однако, когда поднимаются пять светов, что это получается только в парцуфе бина, что там маты вело маты, там постоянный процесс маты вело маты. В Хольпаам, и каждый раз, когда это в Парцуфе, когда есть в Малхут ломаты, когда ломаты бамалхут, когда не входит свет в Малхут, поднимаются все света, как ман, к кетеру. То есть, также и хесед, как сказано выше. Точка. Умитокши апарцуф, бапарцуф бина, эйню термикли, Эхад де Захар. Ашер гама нуква метлабешет бекли де Захар. Може гаду варав лефанейну. Валькен мухрахим аурот лаалот. Эль кли де Захар. Ки ануква гамкен шама. А так как в парцуфе бина. Эйн йотер микли эхад. Есть только одно кли мужского. Ашер гам ануква. Что также и женское одевается в кли мужского. Как говорит Ра, как объясняет Рав перед нами дальше. Валькены поэтому обязаны света подняться к кли мужского. Ибо нуква также находится там. Мы поднимаемся в текст. Эцхаим от нун вава. Унавайрата халуказу. Веномав. Ки кодем шиялу эйло аурот лимала легакалель бакетер, аз шем юд гейши бакетер гу пашут вейно бамилуй, ах бальйот эйло аурот лимала, аз еге баем милуй. Точка. От нун вав 56. И мы объясним теперь это различие. И скажем, что прежде чем поднимутся эти света вверх, чтобы включиться в кетер, тогда имя Юд-Гей, что в кетере, оно пашут, оно простое, то есть без, то есть и простое, и не с наполнением, то есть только просто буквы, да, как мы говорили, без наполнения. Ахбарьот Эйлу, но при подъеме этих цветов вверх, тогда будет в них милуй, будет в них наполнение. Точка. Вейнери гимель вилуим хэм. О баюдин, о багагин, о баальфин. И вот три наполнения есть. Либо наполнение с буквой юд, либо с буквой гей, либо с буквой алеф. Точка. Вейнери каше эйн. Олим рак далет урод. Эм кулам нехлалин банука. Шеги гей шель шем юд гей шебакетер. Вазмилуй ото гей гу бе юд казе юд гей юд. И вот каше эйн олим рак далет урод. И вот когда поднимаются только четыре света, то они включаются, они все включаются в женское, что это гей, буква гей имени Юд гей, что в кетере. И тогда это наполнение гей будет в этом наполнении, тогда милуй ото гей гу, и тогда наполнение этого гей будет в Юд, с буквой Юд, казе, таким образом, гей, Юд, точка. Мы опускаемся в текст в Орпними. Правая колонка, ссылка буквы Нун Вав 56. Шем Юд Гей Шебакетер Гупашут Вайно Бамилу. Имя Юд Гей, что в кетере, оно простое, как мы говорим, то есть без наполнения. А не в наполнении. Двоеточие. Айну. Башааша низдаке хазон декетер мифхина гимель шибахем. Ванифсах мишама зивуг ванистальку левая колонка хакомот шель зон эль шорашам. Ванишару рака решимот шель зон бекли декетер. Хэйма нифханим. Аз лешем ют кей пашут бахосера милуй шибахем. Айну мидата виют. Амамших. Шиур коматам, умималеотам, баор шалаем. Возвращаемся в правую колонку. Гайну, то есть в момент, когда, или во время, в момент, когда зон кетера утоньшается от их третьей стадии, ванифсак мишама зивук, и прекращается оттуда зивук, там зивук. Ванистальку гакомот, и уровни зон левая колонка исторгается к их корню. Ванишару рок, и остаются только решимот зон в кликетера, то они считаются тогда именем Юд Кей Пашут, простое, то есть только буквы, сами буквы без наполнения. Бахосер с недостачей, и недостает им без, то есть без наполнения. То есть, что это означает? То есть, медата авиют, то есть, мера авиюта, которая притягивает уровни, их уровни, меру их уровней, и наполняет их, их светом. Следующий абзац и фрагмент. Баюдин, гагибагагин, баальфин. В наполнение буквой Юды, наполнение буквой Гей и буквой Алеф. Ави Юды Пхина Гимель. Амамших. Комат Хохма Махоне Милуй Юдин. Прекрасно, он нам сейчас еще раз объясняет. Ави Юд третьей стадии, который притягивает уровень Хохма, называется наполнением с буквой Юды. Авиюды пхина бета мамшиху мадбина михуна гамкен милуй юдин хуц мин а алеф шиеш бага вав шиба казе юд вав далет гей юд вав алеф вав гей юд. Авиюд второй стадии, который притягивает уровень бина, называется также наполнением с буквой юд, за исключением буквы Алев, которая есть в букве Вав, в наполнении буквы Вав, что в ней, в третьем члене, да, этой Авая Бины. Таким образом, он показывает нам эту Гавайю в наполнении Бины. Юд Вав Далет, Гей Юд, Вав Алев Вав, и здесь видим мы Алев в третьем члене. Точка. Обхинат Газаиран Пингу, Гавайя Бамилуй Альфин, аспект Заиран Бина, это Гавайя в наполнении буквой Алев. Точка. Обхината Малхут и Гавайя Бамилуй Агин. Аспект Малхут это Гавайя в наполнении буквой Гей. Следующий абзац и фрагмент. Далет Орот Гем Кулам Нихлалим Бануква Ши Гей Шешем Гавай. Юд Кей. Четыре света, они все включаются в женское, что это Гей, буква Гей имени Юд Гей. Кломар. Акли де Нуква Ги Га Гей де Юд Гей. Керака килим мехоним отиот, влога ворот отцмам. То есть, кли женск, кли нуквы, кли женского, это гей, что гей от юд гей. Ибо только килим называются буквы, а не света сами, а не сами света. Точка. И запомни это. Видишь? Канальба Деврей Рав, как говорит, как сказано в словах Рава. Следующий абзац. Милойото гей губа юда казе гей вав, гей юд. Киави юда пхина геймельный крет юд каналь. Наполнение этой гей, это с буквой юд, казе, таким образом. Гей юд. Сама буква и наполнение ее с буквой юд. Киави юд, ибо ави юд третьей стадии называется Юд, как сказано выше, гонит баэрла, эль, баорт, ними, дав, шакада, дваром от хильматы, шамитам, алийот, азахар, алият, азахар, де хохма, шигу, меави юды пхена гимель немца, гануква, де кетер хозерет, умыкабел ба масах шила, это ави юды пхена гимель газу. И объяснено выше в Орпними на странице 324. Абзац начинается со слова маты. Приходит. Шамитам, что по причине подъема мужского хохмы, что это авиют третьей стадии, получается, что нуква кетера возвращается и получает в масахе, получает в своем масахе. Что получает? Получает на своем масахе авиют, этот авиют третьей стадии. Читай там, вы немца. Агей, шигину, нуква, декетер, митмалат, митмалат, бают. И получается, что гей, что это женская кетера, она наполняется с буквой ют. Поднимаемся наверх. Текст Эцхаим от Нун Зайн. Вайнян кидал эту рот кашеолин бануква, финей гимель татаин батлин, следующая страница, шин нун далет баришон. Ки лаулам ора хохмагу амеватель эт ахарот, вашлоштан Мебатлин баот юд шиу ахохма лахен милуй гей зо и баюд. Возвращаемся на предыдущую страницу от Нун Зайн 57 Вайнян. И дело в том, что четыре света, когда они поднимаются в женское, в нукву, так вот, тогда то три нижних света, они аннулируются в первом. Ибо всегда, смотри внимательно, ибо всегда свет хохма, он аннулирует остальные. вас, и тогда три света, которые аннулируются, что три света аннулируются буквой Юд, что это хохма. И поэтому наполнение этой гей с буквой Юд. Возвращаемся на предыдущую страницу, Ор Прими, левая колонка, внизу ссылка буквы Нун Зайн 57. А хохма мы в отель, это Ахарот. Ваш лоштан мит батлин баот Юд. Хохма аннулирует остальные, и тогда все три, нижние, то есть, аннулируются в букве Юд. Кломар. Комата хохма, колель бедохо, коль шаара комот, анамухот мимену. То есть, уровень хохма включает в себя все, все остальные уровни, которые ниже нее, ниже него. Кадиврей Раф Леэль Дав Шатас от Ламы Далет в Зелешуно. Как по словам, как слова Рава выше, на странице 316 от 34, и вот его слова. Мы переходим на следующую страницу Шин Нун Далет, правая колонка, Ор Пними. Кикаляль Кеклаль гадоль биядей. Кайон гадоль миколь маши лемата мимен. Ибо у нас, перед нами в наших руках дословно, то есть нам надо всегда иметь в виду великий принцип. Кайон гадоль миколь маши лемата мимен. Ибо высший, сопряженный высший, ибо высший больше всего, что ниже него. Точка. Улвиках мехоне коль кома рак, мехона коль кома рак башем сфераю нашего. И она поясняет нам поэтому. И поэтому называется весь уровень, называется только именем наивысшей его наивысшей сферы. Следующий от, поднимаемся вверх, текст Эц Хаим, от Нун Хет. Ах, да, ки кашер газон, кашер зон шебакетер, олин лемала бешлашейген, бешарашейген, извиняюсь, Шугу сот ломаты, иней тет свирот шебахоль эхад мегем гем аолин, ванишарин ломата бимукумам. Бет малхиот малхут азахару малхут аникиваба бет килим, аникра ют гей канай. Биотан пшутим бли милуй. От Нунхет 58. Ах да, но знай, кикашер зон, что когда зон шебакетер, что в кетере, Олин лемала поднимаются вверх, бешарашехи, ких в их корни, шву сот ломаты, что это суть ломаты, не входит. И на этот сферот шебахолеха, так вот, тогда девять сферот, что в каждой из них, шебахоль эхад мегем, гем, что в каждой из них, они поднимаются и остаются лемата внизу, бимакумам, на их месте. Ванишарим, лемата, бимакумам, бет малхиот, и остаются внизу, на своих местах, два малхут. Малхут мужского и малхут женского, они остаются в двух килим, которые называются ют-гей, как сказано выше. Так как они простые, без наполнение, да, пшутим, простой, просто как буквы без наполнения. Опускаемся в Ор Пними, правая колонка, ссылка буквы Нунхет 58. Бет Малхиот. Малхута Захару, Малхута Накива, Бабет Килима, Нитра, Ют, Хей, Канальби, Йотам, Пшутим, Бли, Амилуй. Два Малхут. Малхут мужского и Малхут женского в двух Килим, что называет, которые называются Ют, Хей, как сказано выше. Так как они простые, скажем, нет, без наполнения. Двоеточие. Кломар. Аришимот шинишару мегаорот зоонахар исталькутан гема бигутан гема бхинот малхиот шелязон. То есть, решимот, которые остаются от цветов зон после их исторжения, смотри внимательно, они аспекты малхут зона, то есть малхут, малхут заирамбина и малхут нуквы, малхут этих двух, мужской и женской. Точка. Киришимон, Ивхан, Ивхинат, Малхут, Шеля, Оршин, Исталек. Вэм, Пшутим, Бли, Милуй, Ки, Милуй, Пирушо, Мидата, Виют, Шаба, Масаха, Мамших, Шиюр, Акума. И вот очень-очень потрясающе, что он в двух словах, как он объясняет нам суть этих вещей. Что такое пустое, что такое простое, как сказать, без наполнения, что такое наполнение. Киришимо, ибо решимо считается аспектом Малхут, света, который исторгается. И вот они пустые, они простые, как мы говорим, без наполнения. Ибо наполнение, смотри внимательно, означает медата авиют. Мера авиюта, левая колонка, что в масахе, который притягивает какую-то меру уровня. Умитохша медата вьют низдакех, киальке низдальку гаурот. А так как уровень авиюта утоньшился, то поэтому исторглись света, как сказано выше, лахен гэм пшутим, и поэтому они простые, как мы сказать, говорим, пшутим. Пшутим означает еще, другое значение еще, раздетый. То есть нет у них наполнения. По-голландски я им перевожу голые гавая, то есть голые, то есть без наполнения. По-русски немножко голые не очень звучит. А так вот это имеет пшутим, то есть раздетые. Я называю это простые. То есть, простые называю, потому что наполнение, они как бы есть заполнены, есть какое-то заполнение. Уквар ядата шакелим некраим отиот гамни баэрла эль ашер ба парцу в хохма, а хохма еш кли маюхад ле азахар у кли маюхад эля накейва везе амро шебета малхиот гэмба бет келима некраим ют эй бьютам пшутим бли милу. И ухвар ядата, и ты уже знаешь, что келим называются буквы. Гамни баэла эль, выше также было объяснено, что в парцуфе хохма есть особенная специальная кли для мужского и специальная кли для женского. И это что он говорит? Ари, шабета малхиот, что два малхут, они в двух келим, которые называются ют-гей, так как они простые или раздеты, простые, без наполнения. Как мы дальше будем, тогда здесь, я думаю, остановимся или еще сделаем. От Нун тет, еще попробуем один, сделаем один. От нун тет эцхей. Вам нам да. Ки аз бет малахим эйлу шави. Ки афаль пи ша захар гу гадоль миганукла. Альке альколь зе атагем шавин. Лефи шепхинат ора захар ху басот и станкут канискарлей. Кикаша рацу легисталек отана урод кедейла сот кли. Азниш ар отан урод бакетер хохма бина канискарлей. Рецонилармар аришимот. Немца ки ора захар Шер хакетер гу басот гисталькут. Вороники ваши бакетер гу басот апаним, кануда. Лахен ора захар ве вороники ва, гем шавин бафаам азот. От нун тет 59. Вам нам дай, однако знай. Ки ашту тогда бет млахим эйлу два этих, два этих царя, они одинаковые. Ки аффальпи, что ибо несмотря на то, что мужское, это оно больше, чем женское. В любом случае, теперь они одинаковые. Так как аспект света мужского, он в сути исторжение, как упомянуто выше. И кашек, ибо когда они желали исторгнуться, когда желали исторгнуться эти света, чтобы сделать кли, тогда остались их света в кетере, хохме и бине, как сказано выше, как упомянуто выше. То есть их решимот. Получается, что мужской свет хохмы, он в сути исторжение, а свет женского, что в кетере, оно в сути лицевой стороны, как известно. И поэтому свет мужской и свет женский, они одинаковые в этом случае. Видишь, как очень важно знать, в какой ситуации что находится. Вот эта слабость мужского, потому что он был, выходил, исходил, исторгался. А женское это было, женское было в лицевая сторона. Поэтому теперь они одинаковы. Вот шелефиша захар гениах это цмо мибахуц тахата шорошин лахен таават шеля захар шебакетер Гу гадоль лахзор лалалот машенькен банеки банук. И еще, более того, что так как мужское оставило себя вовне, под корнями, поэтому страстное желание мужского, что в кетере, оно большое страстное желание у него, чтобы вернуться и подняться, чтобы снова подняться, в отличие от женского. Точка. Валахен кимаат шеколь орах захар оле лемала. Валониш арак миют хамя ор, аханука шейла лемала шорешка нуда. Кмо захар шубакетер, лахен эйла кольках тава, вахешек лалот, ванишар гаор рубо мимена бекли шела. Лахен юхлу легьот шавин зас, бет малхут, бяхат захар ванекива. Ах кашер хозрин лаво, аз ба захар бахоль ро. וגם כי הוא לוקח אור גדול משורש הקטר שלמעלה ממנו, ואז כשחוזרין אין יכולת בנוקווה לקבל אור הזכר כולו, רק מסוד וק לבד. Еще раз вспомним, что он сказал в первом предложении. Он сказал, что эти два царя, да? Что это означает? Малхут, да? Малхут – это царство, да? Малхут. И вот называет он здесь, его называет два царя. То есть представители как бы две малхут, мужское и женское, он называет их два царя, потому что две малхут. В середине этого ота, я имею в виду в середине, в конце строчки, после точки, в от, а это мы сейчас говорили уже, в элахен, и поэтому, кимат, шеколь, ора, захар, почти весь свет мужской, олеэл и мало, поднимается вверх. В лоне шаарак, и остается только очень незначительная часть от этого света. Аха нуква, но нуква, в то время, но нуква, у которой нет вверху корня, как известно, как у мужского, что в кетере. Поэтому нет у нее такого большого желания, только большого стремления и желания подняться в Нишар, и остается ее, весь ее свет, большинство ее света остается в ее кли. Поэтому юхлу льет, поэтому они смогут быть одинаковыми, мужское и женское, тогда эти два малхут вместе, мужское и женское. Ах, кашер хозрин лавону, когда они снова приходят, тогда приходит мужское во всем своем свете. Вегамки гу, и также, так как он, и также, потому что он приходит, также, потому что он берет большой свет от корня кетера, что над ним. И тогда, когда они возвращаются, нет у женской мощи, чтобы получить весь свет мужского, а только в сути вакуум.